Наташа, разденься, голубушка, ложись на мою постель. Только графине одной была постелена постель на кровати. Мадам Шосс и обе барышни должны были спать на полу на сене. «Нет, мама, я лягу тут, на полу», — сердито сказала Наташа, подошла к окну и отворила его. Стон адъютанта из открытого окна послышался явственнее. Она высунула голову в сырой воздух ночи, и графиня видела, как тонкие плечи ее тряслись от рыданий и бились о раму. Наташа знала, что стонал не князь Андрей. Она знала, что князь Андрей лежал в той же связи, где они были, в другой избе через сени. Но этот страшный, неумолкавший стон заставил зарыдать ее. Графиня переглянулась с Соней. «Ложись, голубушка, ложись, мой дружок», — сказала графиня, слегка дотрогиваясь рукой до плеча Наташи. «Ну, ложись же». «Ах, да, я сейчас лягу», — сказала Наташа, поспешно раздеваясь и обрывая завязки юбок. Скинув платье и надев кофту, она, подвернув ноги, села на приготовленную на полу постель и, перекинув через плечо наперед свою недлинную тонкую косу, стала переплетать ее. Тонкие, длинные, привычные пальцы быстро, ловко разбирали, плели, завязывали косу. Голова Наташи привычным жестом поворачивалась то в одну, то в другую сторону, но глаза, лихорадочно открытые, неподвижно смотрели прямо. Когда ночной костюм был окончен, Наташа тихо опустилась на простыню, посланную на сено, с краю от двери. «Наташа, ты в середину ляг», — сказала Соня. «Нет, я тут», — проговорила Наташа. «Да ложитесь же», — прибавила она с досадой, и она зарылась лицом в подушку. Графиня, мадам Шосс и Соня поспешно разделись и легли. Одна лампадка осталась в комнате, но на дворе светлело от пожара малых мытищ за две версты, и гудели пьяные крики народа в кабаке, который разбили мамоновские казаки на перекоске на улице. И все слышался неумолкаемый стон адъютанта.